«Туристическая дребедень», — подумал он. Обветшалая колония Патрисия, до дна обмелевшая гордая Кордуба, стертая шарканьем беспросветных веков. Но, спустившись по улице вниз и свернув налево по указателю на мескиту, эту самую мескиту, великую кордовскую мечеть, он и увидел, и остановился. Громада из охристого известняка покоилась на высоком плато-фундаменте, полосатыми челмами сидели на окнах подковообразные арки, высокие, обитые желтой медью двери, грозно и таинственно блистали в глухой, зубчатой стене. Скалистый остров Мескиты со всех сторон тесно обступали беленые старые дома, покрытые лишайно-пегой черепицей. Вообще весь массив жилой застройки старой Кордовы выглядел как суровый, беленый известью монолит с узкими протоками улиц. На ближайшем углу он заметил вывеску небольшого отеля «Конкистадор». Туда и свернул, и за 5 минут снял номер на втором этаже. На всей обстановке его комнаты лежала слащавая печать Магриба. Вычурная мебель, обита алым с золотыми полосками шелком, от стола и кресел, от занавесей и ламп, от резных алебастровых медальонов на стенах, разила гаремом султана, каким его представляет обычно турист из Германии. Словом, здесь царил Восток в самой худшей его ипостаси. К тому же и пахло каким-то приторным освежителем воздуха. Зато оба окна смотрели на необозримую стену мескиты, которая тоже была Восток, но вкрадчивый, беспощадный и неистребимый, хотя уже столько веков прикидывалась христианским собором. Он подошел к окну, чтобы отворить его и проветрить душную комнату, увидел на подоконнике за стеклом белую голубку, удивился, умилился. «Привет», — пробормотал, — «привет, мой тотем». Но к этой немедленно слетела вторая, точно такая же. А когда он перевел взгляд на улицу, то на крыше мескиты, под узорными двойными арками ее окон, на убористой гальке тротуара внизу увидел целые стаи белых голубок. Здесь был просто заповедник этой разновидности голубей, их рай, их вотчина. Отворив настежь оба окна, он обстоятельно разобрал и развесил в шкафу одежду, сел на застеленную кровать и долго, неподвижно сидел, прислушиваясь к звукам извне. Цоканью копыт, гортанным выкриком цыган, звону посуды где-то в недрах отеля. Он не спал почти 2 суток, был совершенно измучен, а главное, пока не представлял, что делать дальше. Тупик с 12 миллионами в нагрудном кармане. Повалившись навзничь, он протянул руку, нащупал на тумбочке телефонный аппарат и, поставив его на живот, набрал номер секретарши на кафедре истории искусств Иерусалимского университета. «Инбаль», — проговорил он устало. «Моя бедная, трагическая Инбаль! Моя тропическая Инбаль! Моя...» Далее разговор продолжался в том духе, какой он и предполагал. Инбаль, типичная израильтянка средних лет, львица с вечной сигаретой в зубах, с мощами, обтянутыми рейтузами, какие прилично носить лишь в спортивном зале, с вечной чашкой кофе в руке и абсолютной пустотой в голове, любое знакомство с новым человеком начинало со скандального выяснения отношений. Выгнать ее дирекция университета никак не могла. Когда-то давно, на заре ее деятельности, некий завкафедрой добился для Инбаль, видимо, за особые заслуги, статуса постоянного работника. Среди всех преподавателей кафедры ладил с ней только Кордовин, но видит Бог, исчерпывая в этих контактах весь свой талант на поприще завоеваний таинственной женской души. Просто у Инбаль женской души не было. У нее вообще не было души. Не меняя усталого тона, он объявил, что скончался в Стокгольме. Ну, может, не вовсе скончался, но в данный момент лежит в госпитале с подвешенной к потолку ногой в гипсе. Так что, увы, недели три, ты сама понимаешь. «Моя дорогая трагическая Инбаль, у тебя дивного тембра голос, но когда ты его напрягаешь, теряются редчайшие обертоны драматической нежности, какие я в жизни ни у кого не слыхал. Лучше скажи мне что-нибудь приятное. Я на смертном одре, отпусти мне педагогические грехи. Черт с ним, с третьим курсом, я верну им все лекции. Пока пусть трахаются на свободе. Все, драгоценный Инбаль, мне идут ставить клизму. Прощай, я тебя никогда не забуду». Не слушая больше ни звука, смел аппарат на ковер и заснул обвальным тяжелым сном без сновидений. И проспал до самого вечера.